И тут Воробьев все начал портить. Он выбрал подходящий момент, пока мыли руки в туалете, и зашептал. — Никанорыч, нахрена ты эту привез с собой? Посмотри, какие девушки! — Володя, не шуми, — добродушно предупредил полковник. — Мне так хочется. — Но ведь не поговорить, не погулять при ней, — возмутился тот. — Все пожарнику доложит. — Не доложит, Володя. — Ты делаешь глупости, Никанорыч, — расходился и потерял чувство меры Воробьев. — Давай отправим ее с машиной к чертовой матери. Бери любую телку на выбор. Полковник схватил его за бороду, благо есть за что взять, подтянул к себе. — Мне не нужны твои телки. Я не бык, а человек, понял? Еще раз услышу. Не смей трогать Капитолину. Воробьев завращал глазами. — Ты что, влюбился, Никанорыч? Отпусти. Полковник оставил его. Вымыл руки и стал вытирать их полотенцем одним снегреем. Тот невозмутимо наблюдал за этим разбирательством и лишь заметил, что негоже делить полотенца. По примете можно и поссориться. Арчеладзе отмахнулся. Воробьев в какой-то степени сам был виноват в том, что Капа оказалась в компании. Он столько о ней трещал, столько восхищался ее ножками, коленями и грудью, что незаметно вдолбил полковнику некий идеал, тот самый женский символ, после Чернобыля утраченный, обращенный в неприязнь. И теперь настойчивое нежелание Воробьева видеть здесь Капитолину вызывало подозрение. Уж не влюблен ли он сам в машинистку? И таким образом сейчас пытается отнять ее у шефа. За столом он вдруг начал капризничать. Отказался есть обжаренное на костре мясо, ссылаясь, что болит зуб, и он не может грызть его. Просил то колбасы, то коньяку вместо вина, то апельсинового сока. Оленицы носились возле него, старались угодить, и таким образом он становился центром внимания за столом, тянул одеяло на себя, будто бы хотел ущемить самолюбие начальника. А полковнику стало все равно, потому что по левую руку сидела Капитолина, а по правую — все понимающий и молчаливый негрей. Горел огонь в камине, струился тихий свет газовых рожков, было вино, мясо и много острых, терпких приправ, овощей с грядки, трав и корений хрена. В глазах Капы скоро выгорел испуг, и осталась лишь нежность, подсвеченная живым огнем. Она расслабилась и улыбалась ему, и уже не боялась открыто и долго смотреть в его лицо. Полковник ощутил то желанное состояние духа, когда отлетели все заботы, головные боли и беспокойства. Он забыл, что начальник, что женщина рядом с ним — изменница, предающая его интересы. И она тоже преобразилась, став просто женщиной, чувствующей, что нравится этому мужчине, что он думает о ней и желает ее. После дороги и автомобильной тесноты, где ей, вероятно, казалось, что везут на казнь, после напряженного ожидания, что же будет, она поняла, что страшного ничего не случится, что у начальника чистые помыслы, и как бы сейчас заново открыла его, увидела в нем человека, мужчину. Можно было представить, что говорили в женском обществе отдела о своем начальнике, известном женоненавистнике. Даже с секретарями посадил мужчин. Теперь все это сломалось в ее сознании, и она чувствовала себя счастливой избранницей, готова была защищать полковника от всех пересудов и домыслов. Полковник читал это в ее глазах, замечал, как высвобождается активность, воля, и появляется первый признак высвобождения — желание шутить. Капа огладила ладонью его лысую голову и, склонившись, засмеялась. «Все думают, что вы лысый. Зачем вы бреете голову? Вам так лучше?» Она почувствовала, как растут волосы. «Зарок дал», — шепотом сообщил полковник. «Обед. Только никому». Эта тайна, придуманная на ходу, этот шепот в отблесках живого огня, вдруг сблизил их, сломав, может быть, десятки преград. «Увидеть бы вас с прической», — мечтательно проговорила она и наверняка уже видела в своем воображении. «Придет час», — таинственно сказал полковник. «Никогда не следует торопить события».